Глава 18. В кругу франтов. В том августе, пока Делонг пробивался на север, Джеймс Гордон Беннет был в Ньюпорте в Род-Айленде, где проводил лето в компании приятелей и навещал сестру Жанетту Беннет-Белл. Его яхта стояла на якоре в порту, и большую часть лета он ходил под парусом, разъезжал в экипаже и пировал с друзьями. Его бестактность в доме Мэйв уже простили, и его снова приняли в общество ньюпортских дачников. Беннета стали считать душой компании, этаким желанным провокатором. После его прибытия в Ньюпорт 2 августа в газете «Ньюпорт Меркьюри» написали: «Все сразу стали ждать открытия сезона вечеринок и спортивных игр, ведь мистер Беннет обладает необходимыми энергией и настойчивостью, чтобы дать старт веселью». Беннет был членом солидной и консервативной ньюпортской читальни, аристократического клуба, куда принимали только самых знатных и состоятельных джентльменов. Читальня оказалась ему ужасающе скучной, и одним августовским днем он решил потрепать ей перья. Судя по всему, он пьянствовал со своим старым приятелем Генри Огастесом Кэнди, заядлым английским игроком в поло и капитаном британской кавалерии. Беннет бросил Кэнди вызов, очевидно подкрепив его пари, чтобы тот сделал что-то такое, что всколыхнет чопорных членов читальни. Кэнди принял этот вызов и разработал план. Ближе к вечеру, одетый в форму для поло, капитан Кэнди оседлал своего коня и поскакал к серовато-желтому зданию читальни на Бельвью-авеню. Он на коне поднялся по ступенькам, въехал в парадную дверь и в приемный зал. Говорят, вышколенный стюарт вскричал: «Сэр, сюда на лошади нельзя!» Но Кэнди не обратил на него внимания и направился в салон, а затем проехался по бару и остальным комнатам, полностью игнорируя опешивших членов клуба, которые читали журналы, потягивая джин с тоником. Затем Кэнди мастерски развернул коня, выехал обратно через парадную дверь и ускакал прочь. Кэнди выиграл пари с Беннетом и зарекомендовал себя великолепным наездником. Но после этого члены клуба незамедлительно исключили его из своих рядов и навсегда запретили им с Беннетом появляться в здании читальни. Холодная реакция читальни на розыгрыш была вполне предсказуема, но все равно задела тонкие чувства Беннета. В пылу негодования он решил основать новый клуб, более спортивный и разнузданный, и менее скованный традициями. Он назвал его «Ньюпортским казино». Беннет купил большой земельный участок на Бельвью-авеню неподалеку от читальни. Ньюпортское казино должно было стать роскошным дворцом веселья в отпор всем, кто называл Ньюпорт скучным. В нем планировалось организовать дорожки для боулинга, поставить бильярдные столы, построить теннисные корты, а также устроить театр, ресторан, несколько баров и бальный зал. Беннет нанял лучшего из доступных ему архитекторов, молодого Стэнфорда Уайта из знаменитой фирмы Маким, Мид и Уайт. Вскоре начертили планы и заложили фундамент. Торжественное открытие было назначено на следующее лето. В голове у Беннета постоянно зрела идея. Ньюпортское казино могло устраивать соревнования по теннису. В прошлом Беннет успешно познакомил Соединенные Штаты с поло и теперь хотел привести в Америку новомодный английский спорт. Он представлял, что его казино станет колыбелью американского тенниса. Остаток года Беннет изучал планы. Ему вскружило голову от волнения. Уж он покажет ньюпортской читальне, где раки зимуют. Тем летом Беннет о чем только не думал, но об Арктике даже не вспоминал.